Ой, Анатолий, еще будет. Вчерашний вечер, это уже 9 мая, и сегодняшний день прошли спокойно. Особо меня не дергало, только написала СМС. Когда будешь дома? Я ответил, что не стоит обо мне беспокоиться. Надо думать о том, кого любишь. А? Красиво как. Сегодня весь день удавалось действовать в соответствующем ключе. Ездили на машине за ребенком на дачу. Она попросила сесть за руль. Я сказал, что эта машина ее недостойна. Жигули. Стала настаивать, и я ответил, как скажешь, милая. Во время пути позвонил он. Я сказал, что не надо меня стесняться, но она попросила выйти из машины. Мой ответ, как скажешь, милая. Очень неплохо научился произносить эту фразу. Также постоянно говорю, что хочу, чтобы она была счастлива и что очень люблю ее. В целом состояние ее стало поспокойнее, так как составила себе планы, что поедет с ребенком в отпуск. Плюс она сказала, что такая ситуация, как сейчас, будет тянуться около 2 месяцев, что ей пока некуда идти, так как сам он не из Тамбова. Думаю, что из-за такой определенности, что это не дойдет до родителей, она стала поспокойней. Потом вроде есть планы, что его переведут в Петербург, и они уедут туда, причем с нашим ребенком, что меня как-то не очень устраивает. Ей же это будет явно в плюс, так как она просто отрежет все концы и избавится от давления родителей. Ее очень мучают мысли о нашем ребенке, а все-таки он все время о ней думает, а зря. Иногда, когда смотрит на нас с дочерью, глаза на мокром месте. Сказала, что она не сможет бросить ребенка ради кого-то, а он смог. Это ее любовник. Она уже его осуждает, любовника. Он говорит, что он это делает ради нее. Просит сходить с ребенком на салют. Я сначала предложил, чтобы она пошла с любимым. Она просила, чтобы мы пошли. Я согласился. Когда шли на салют, я напоминаю вас, 9 мая было, посмотрела на меня сбоку, сказала, что я очень сильно похудел. В целом старается мне не звонить, со мной не говорить, не прикасаться. Может быть, надо ее опять чем-то встряхнуть и выбить из колеи. Обратите внимание, как хочется ему быть все-таки агрессивным. Она стала гораздо спокойней. Очень хочет посетить детского психолога, чтобы сгладить последствия для нашего ребенка. Моя стратегия прежняя. Думай о себе, о любимом человеке, о ребенке. Обо мне думать не надо. Я того не стою, да и ты меня не любишь. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, но себя разрушать не дам. Я сильный, и потому так поступаю. Но вы уже чувствуете, как ей уже очень нехорошо. То ли еще будет. 10 мая. С утра зашел разговор о ребенке. Просила погулять с дочерью. Потому что ей нужно остаться одной, чтобы встретиться с ним. Последнего она не произнесла, так как сказала, что не может это произнести вслух. Я сказал, что не надо мне стесняться, ведь я хочу, чтобы она была счастлива. Так она забирает дочь с собой в Петербург, мне потихонечку надо отвыкать от нее. Что я недостойный отец, что он будет лучше для нее, а обо мне думать не надо, я того не стою. Вы обратите внимание, здесь все время повторы, и это правильно. Эти повторы ее достают. А все-таки я пишу учебное пособие. А главное, что так ведь и было. На самом деле. Какую лучше мне занять позицию по вопросу общения с ребенком? Мне кажется не совсем правильным, что она собой занимается, а я с ребенком сижу. У меня тоже есть свои планы, и мне нужно жить дальше. По-моему, это будет правильно. Потихонечку, да, выбирается он. И опять я написал ей письмо. Хочу написать это письмо, чтобы тебе было немного спокойнее. Хочу сказать тебе, что мне стало лучше. Я стал лучше спать. У меня появился аппетит. Я думаю, что уже процентов на 20 разлюбил тебя. Я очень тебе благодарен, так как прочитал много книг, встретился с интересными людьми, узнал много нового, стал сильнее, очень вырос морально. Ты прости, но давай расскажем обо всем родителям. Ты же знаешь, у нас давно не было секса, когда хорошо обоим, и я хочу найти себе кого-нибудь. А если родители будут не в курсе, как я буду выглядеть в их глазах? Мне нужно много работать над собой, чтобы делать, чтобы, если я встречу женщину, похожую на тебя, удержать ее. Поэтому я не могу долго бывать дома. К тому же ты хочешь забрать ребенка с собой в Петербург, уже начиная пробовать жить с ним сама, без моей помощи. Да и пусть он начинает отвыкать от меня. Это я к тому, что на следующей неделе я не смогу бывать подолгу дома. Реши сама, кто с ним будет сидеть. Я все еще тебя люблю и очень рад, что у тебя все налаживается. За дочку не переживай, я всегда ей буду папой. Давай решим, когда скажем родителям. Я тоже хочу поговорить с твоими родителями, написать им письмо, все объяснить и поблагодарить их. Просто пойми, у тебя есть счастливая любовь, я тоже хочу попробовать, а вдруг получится найти себе любимого человека, который будет любить меня. Опять это пойми лезет у него. Желаю счастья, Тимофей. Она прочитала письмо два раза, спросила, когда будем рассказывать родителям. Я сказал, как скажешь, милая. Пока больше реакции не было. Может, чуть добавить, просто стала толстая и тому подобное. Опять ему хочется быть агрессивным. Но ведь когда ты ударишь кого-то, то и в ответ удар получишь. Не надо быть агрессивным. Вечером сказала, что думает, если бы она мне рассказала сразу, то ничего бы не произошло, в том смысле, что у нас все было бы хорошо. Вы чувствуете уже попытку вернуться. Сегодня буду продолжать свою линию поведения. Пока не определился, какую позицию занять на суде по поводу ребенка. Пока не знаю. Как вы считаете, нужно ли мне сейчас принимать какие-то дополнительные шаги или просто продолжить свою линию поведения? С уважением, Тимофей. Ну, конечно, а как вы думаете? Конечно, нужно продолжать то же самое, оно же приносит успех. Мой ответ. В принципе, все ваше поведение правильное. Всколыхнуть ее можно, отправив письмо к ее родителям. Оправдание вы взяли, пример с нее. Она же, когда вам изменяла, не поставила вас в известность. Ведь когда вы сходились, она обещала вам не изменять. Благородные люди вначале разводятся, а потом влюбляются в другого. А она, как колобок, перекатилась. Это ее понимание благородства, и вы с ним согласились. А кроме того, вам хочется сохранить хорошие отношения с ее родителем. А как же и сохранить, если я буду неоткровенным? Но лучше сказать ей это и отправить письмо. Хотя по-настоящему худо будет ей потом, когда она сойдется со своим любимым. А дергать ее начнет, когда она перестанет получать о вас информацию. Так что особых усилий делать не нужно. Можно ничего не предпринимать. Если вы начнете ее прессинговать, она только объединится со своим любимым, и проблема возвращения решаться будет труднее. Вы, наверное, обратили внимание, что он ведь уже ее практически не хочет возвращать. Видно это, да? Но она-то уже начинает хотеть вернуться. Вот мы должны понимать, что когда выросло растение, по его листикам мы уже должны знать, что будут помидоры. Ну, для новичка, конечно, все это просто отлично. Ну, продолжу свое письмо. С ребенком общайтесь из позиции, что вы его любите, с кем быть, решать ему. Если он решит быть с вами, то можно и отсудить. Но здесь нужно советоваться с юристами. Здесь самая лучшая позиция библейской женщины, у которой отсуживала своего ребенка. Вот эта история. У двух женщин одновременно родилось по мальчику. Но один из них вскоре умер. Женщины отстаивали свое право на живого ребенка и обратились в суд к царю Соломону. Когда Соломон сказал, что решить, чей ребенок он не может, присудил разрубить ребенка пополам, истинная мать отказалась от ребенка. Вот и вам, не рвите ребенка на части, лучше отдайте его вашей супруге. Фраза подойдет здесь следующая. Я тебя очень люблю, дочка, я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я очень хочу жить с тобой, но если тебе будет лучше с мамой, оставайся с мамой. Ничего нового не нужно, можно только писать о том, что любовь продолжает уменьшаться. Немедленно я получил ответы на это письмо. Это было утром 12 мая. Прошла всего неделя. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Вчера я поговорил с ее родителями и рассказал им, что происходит. Сейчас я на осадном положении, так как каждая ее фраза ко мне идет в жесткой ироничной манере. Я, не цепляясь, отвечаю: «Как скажешь, милая». Пример ее реплики: «Ты такой у нас ангелочек, просто крылышки растут». Она очень не хочет общаться и разговаривать со своими родителями, очень боится, что все это всплывет у нее на работе и что она потеряет работу. Ее папа, он старый партиец и помнит еще времена, когда коллектив осуждал и возвращал в лоно семьи. Так вот, его папа хочет поговорить с ее коллективом. Как вы считаете, к чему может привести такой разговор? Стоит ли ему противиться или подспудно подталкивать? Формально она не сможет работать там дальше, а он может не получить повышение в Петербург. Это будет плюс мне на суде, я все-таки хочу оставить ребенка у себя. Разговора с родителями у нее еще не было, она его очень не хочет, так как считает, что ее будут там поливать грязью. Ее родители, я подчеркиваю, не его родители. В принципе, ее мама может так поступить. Моя реплика, которая вставлена в виде ответа в тело письма. Я перестаю понимать, чем мы занимаемся. Возвращением блудной жены в лоно семьи или отсуживанием ребенка? Давайте определимся и будем заниматься чем-то одним. Вы обратите внимание, он уже к ней не хочет, хотя сам еще этого не осознает. Очень рада, что может уехать на время и очень рассчитывает на отпуск. Едет в начале следующей недели. Деньги ей дает ее любимый человек, что меня вполне устраивает. Что-то появились сомнения, отпускать ли ребенка с ней в отпуск. Наверное, все-таки отпущу. И моя реплика. И это правильно. Она сейчас явно на меня обозлилась. Старается уколоть и сделать больно во всем. Настолько злобно, что есть такое ощущение, как будто бы ее совсем загнали в угол. Ну так и есть, загнали, конечно. Иногда у меня просто руки опускаются, но стараюсь держаться. Уже подыскал хорошего адвоката по бракоразводным процессам. Готовлюсь к любым вариантам. Пока все новости на сегодня. Тимофей. Мой ответ. Тимофей, я на этот вопрос уже ответил. Конечно, с работы ее могут и уволить, но вернется ли она к вам? Вообще, чем меньше вмешательства, тем лучше. А если она вас называет ангелом, то и здесь можно согласиться. Амортизация великолепно работает. Конечно, я ангел. И вот потому что я ангел, ты со мной не хочешь жить. С ангелами неинтересно. Постараюсь стать дьяволом, чтобы следующая женщина не ушла от меня. Все-таки не всегда у вас получается амортизация успехов. Дорогие читатели, не знаю, как думаете вы, но я считаю, что поведение Тимофея практически безупречное. Ведь со всем, что она не предложила, он соглашался. Он исходил из той позиции, что все люди хорошие, сцен ревности не устраивал, предложил жене встречаться с ее любимым у них на квартире, всю вину за разрыв отношений взял на себя, ни слова критики в адрес жены не было. Но себя ему защищать нужно было, он не хотел с ней общаться. Ну и Тимофей уже стал для Беллы чужим человеком, а она стала его еще ненавидеть. Не такой уж он чужой, оказывается, раз ненавидит. Ненавидят всегда близких. Он же не виноват, что родители стали на его сторону. Он-то думал, что они поддержат свою дочь, и всего-навсего Он из всех приемов психологического айкидо использовал принцип амортизации. Правда, практически все его варианты. Ну, я, конечно, на это письмо тут же ответил, 12 мая. Рад за вас. Мои комментарии в теле письма. Успехов вам!